Глава 15. Гюнтер. Предположение казалось диким, и все же я себе никогда не простил бы, если бы не проверил. Инор Лангебер сказал, что при необходимости могу связаться с ним через Дитера, мужа сестры и одновременно помощника придворного мага. Сейчас эта необходимость появилась, письмо было коротким. Я сообщал о своих подозрениях. Вместо леди Штраб в гарнизон приехала совсем другая девушка, знакомая алхимика Кристиана Фалька по имени Фредерика. О том, что Кремер явно в курсе подмены, писать не стал. Выводы делались на слишком шатких основаниях, а с Артуром мы знакомы давно, и в его лояльности короне я уверен. Отправлял через нашу канцелярию, но скоростной почтой и за деньги, поэтому надеялся, что ответ получу еще сегодня. Даже уходить не стал. Дежурный притащил чашку чая ужасающих размеров, я пил обжигающую жидкость и думал, насколько справедливы предположения. Я не мог понять, зачем эта рыжая подменила Штрауб на практике в гарнизоне. Что такого интересного она может здесь узнать, такого, чего не сообщил бы хорошенькой Инорите тот же Браун за небольшую благосклонность. Да, здесь вообще ничего секретного не было и быть не могло. Но проникла же она сюда обманом, значит, здесь есть что-то ей интересное. Может, это что-то интересное и мне? Тренькнул телепортационный артефакт, и дежурный с удивлением сказал. Действительно, пришел вам ответ, капитан Штаден. Я торопливо развернул листок. Там было всего два предложения. Фредерика Рильке, и Нор Лангеберг очень доволен. И? Объяснить причину довольства уже никак нельзя. Размер листа позволяет, вон сколько осталось свободного места, и не думаю, что все оно исписано убористым почерком, развернутыми инструкциями, проявляющимися при специальных условиях. Вот ведь старый хитрец, ничего лишнего не вытащишь. К чему вообще эти загадки? То, что Фредерике Рильке, та Инорита, которая выдает себя за Штрауб, это понятно, но что делать с этой информацией? Идти к Циммерману и сообщать, что в гарнизон проникла посторонняя особа? Но Лангеберг в курсе, и если было бы что серьезное, то наверняка уже бы приехали бы из Гаэры и забрали лазутчицу. И где тогда настоящая леди Штрауб? Не то чтобы она была мне дорога, но я обязан защищать всех гармцев вне зависимости от своего к ним отношения. Если, конечно, она нуждается в защите, и это не часть постановки «Спаси принцессу и получи ее руку в подарок». Последнее было бы особенно печально. «Что-то плохое?» — участливо спросил дежурный. — Скорее странное, — уклончиво ответил я. — Спасибо за чай. Итак, придворный маг убежден, что я справляюсь с собственными силами. Интересно, что он ожидает? Полноценное расследование или результаты допроса подозреваемой? Удачно, однако, объявил карантин. Подозреваемая никуда не денется целую неделю. Можно выяснить все от и до. Но лучше, конечно, не тянуть. Время ужина еще не закончилось, да и устраиваться надо как-то на эту неделю, но я подумал и повернул к целительскому пункту. Дело должно быть на первом месте. Открыла обманщица с разум, даже не спрашивая, кто пришел. Совершенно неправильное поведение для того, кто должен быть постоянно настороже. Но опомниться я не дал, произвел захват по всем правилам. Захлопнул дверь, впечатал самозванку в стену, антимагически зафиксировал руки над головой. Она возмущенно ахнула и попыталась меня пнуть. «Капитан Штаден, вы что, с ума сошли? Я пожалуюсь полковнику!» Пришлось прижать ее так, чтобы ограничить возможность движения. Ее чуть приподнятое лицо оказалось совсем близко. В глазах было больше злости, чем испуга. Девушек я раньше и не задерживал. К этому отнес внезапно возникшее чувство неправильности происходящего и несколько замешкался с уже вертевшимся на языке вопросом. «Я буду кусаться!» – неожиданно сказала она и даже попыталась сразу же цапнуть, но я без труда уклонился. «Вы так просто не получите то, что хотите, и не надейтесь!» «А что я, по-вашему, хочу?» Хотел я получить ответы, но было интересно услышать ее версию. «Может, выдаст нечто, о чем я не догадываюсь?» Она поерзала, пытаясь отстраниться, но лишь уперлась в меня грудью, весьма соблазнительно выглядящей с такого ракурса. Мой взгляд невольно там задержался, ненадолго. Она заметила и покраснела так сильно, что веснушки по цвету сравнялись с остальной кожей, до этого сливочно-белой. Богиня, как я мог принимать ее за женщину, подобную Штрауб? Видно же, что совсем неопытная девочка. Версия с проникнувшей в гарнизон лазутчицей тоже трещала по всем швам, но другой не было. Пока. «Отпустите меня!» — скомандовала Фредерика. «Немедленно отпустите!» «Отпущу, как только ответите на мои вопросы и на риторильки. Где леди Штрауб? Что вы с ней сделали?» Она вздрогнула и теперь испугалась по-настоящему. Глаза расширились, и она уставилась так, словно пыталась загипнотизировать. Но я гипнозу не поддаюсь, даже таких красивых глаз. «Почему вы молчите? Слушаю вас, Инарита». «Она в квартире у Кремера». Ответ не удивил. Что-то такое я подозревал, не зря же Артур вел себя столь странным образом. Но он обязан быть в курсе происходящего, но ее слова пока ничего не прояснили. «Замечательно. Значит, вы здесь, а леди Штрауб в квартире у Кремера. Она там удерживается силой?» «Силой?» Она удивленно вскинула глаза. «Сомневаюсь. Она приехала туда по своему желанию и добровольно там живет». «А что делаете здесь вы?» «Практику прохожу». Она неожиданно улыбнулась. «Капитан Штадден, я уже несколько раз отвечал вам на этот вопрос. Могли бы и запомнить». Краска с лица постепенно сходила, и опять проявлялись веснушки, мелкие и золотистые. Необычно притягательные, и так и хотелось их попробовать. Нет, положительно, я зря не сходил на ужин. Все мысли о еде, а не о деле. «И почему вы здесь проходите практику?» «Потому что Ульрика мне за это заплатила». Вот теперь я удивился. Со стороны дочери графа Штрауба было странно платить за информацию, которую она без труда могла получить сама. Заплатила? Зачем? Во-первых, она не хотела ехать в провинцию. А во-вторых, возможно, опасалась, что оценка за практику будет не слишком высокой. Она же не знала, что здесь столь отзывчивый и Нор Вайнер, согласный поставить любую оценку, лишь бы она уехала. А почему она попросила вас? Потому что я и раньше выполняла за нее задания. В моем бюджете это приличная статья дохода. «Инор, капитан, может, вы меня все-таки отпустите, и мы спокойно поговорим? А то я тоже вас неправильно поняла». Я продолжал ее держать, хотя уже понимал, что никакой необходимости в этом нет. Инарита проникла в гарнизон не для того, чтобы выведать несуществующие военные тайны. Но смотреть так близко на нее оказалось необычайно притягательно, а стоит отпустить, и мы разойдемся по разным углам. «Отпущу, непременно отпущу. Как только объясните, о чем говорили с Энором Фальком, когда он ответил вам «да», хотя вы его ни о чем не спрашивали, только смотрели». «Это касается моей семьи, а вас это совсем не касается», — неожиданно заупрямилась она. «Как знать, Инарита, может, это касается меня куда сильнее, чем вам кажется». «Моя сестра вас в любом случае не касается. Отпустите меня, наконец, а то я подумаю, что вы ко мне пристаете!» Это был запрещенный прием, и я с укором посмотрел. Она прекрасно понимала, что я не настроен ни на флирт, ни на что-то более серьезное. Но Фредерика ничуть не смутилась, ответила вызывающим взглядом и опять дернулась в моих руках. Выбившаяся прядь упала ей на глаза, и девушка попыталась ее сдуть. Легкое дуновение коснулось и моей щеки, почему-то запахло корицей. «Отпустите!» — с угрозой сказала она. «Отпустите немедленно, а то буду кричать!» «Это вам не поможет. Я поставил полог тишины. Итак, что имел в виду Инор Фальк, когда сказал вам «да»?» «То, что он знал мою сестру», — раздраженно ответила Фредерика. «Довольно?» В ее глазах появились злые слезы. Казалось, еще немного, и она расплачется, но девушка только с силой втянула в себя воздух и прикусила нижнюю губу. Плакать она не собиралась, во всяком случае, при посторонних. Я отпустил ее руки и чуть отодвинулся, давая свободу. Она же вместо того, чтобы вытереть слезы, неожиданно силой двинула мне по лицу. Что ж, сегодня я это заслужил. «Инарита Рильки, у вас так скоро войдет в привычку бить меня?» «Если бы хотели, вы бы увернулись», — чуть ворчливо сказала она и провела тыльной стороной руки по глазам. «Вы меня напугали. Я ничего такого не сделала, чтобы так на меня набрасываться. У меня теперь точно будут синяки на запястьях». Она потерла пострадавшие места, которые пока лишь ярко алели, вызывающе посмотрела и опять втянула в себя воздух, подавив всхлип. Тема сестры почему-то была ей очень неприятна, и тем не менее я чувствовал, что непременно нужно все выяснить. Если бы я захотел, я бы и увернулся, и превентивно врезал магией или кулаком», — согласился я. «Но вернемся к вашей сестре. Почему так важно, что Кристиан ее знал?» «Потому что он ни разу не говорил про это». Она чуть наклонила голову и смотрела теперь не на меня, а на подол юбки или на пол. Сложно понять. «Может, просто к слову не приходилось?» «Да, конечно», — она вскинула голову и возмущенно уставилась. «Он занимался похоронами Марты, но как-то к слову не пришлось сообщить об их знакомстве». «Так, может, и не знал? Почему вы решили, что это «да» именно ответ на незаданный вопрос о сестре?» «Потому что Марта здесь работала, вместе с Синором Вайнером, который даже не знает, что она умерла». «А от чего она умерла?» «Да какое вам дело?» – возмутилась она. «До меня? До Кристиана? До моей сестры? Вы выяснили, что вашей любимой леди Штрауб ничего не грозит? Выяснили? Вот и отстаньте!» «Она не моя любимая!» – теперь уже возмутился я, так как в ее словах почудился неприятный намек на матримониальные планы тетушки. «Не выдумывайте глупости!» «А до этого нет дела уже мне. Можете выяснять, кто ваша любимая за пределами моей комнаты. Видите, я не лезу в вашу жизнь, не лезьте и вы в мою». «Видите ли, Инарита Рильки, я спрашиваю не из праздного любопытства». Она немного помолчала, неприязненно глядя, но поскольку я не выражал желания покинуть ее комнату, неохотно сказала. «По официальной версии, Марта покончила с собой из-за несчастной любви, но вы в это не верите». «Нет», — она даже головой покрутила, — «Марта была очень сильной. И потом, да, в ее письмах проскакивали намеки, что кто-то у нее появился, но потом там появился страх. Мне кажется, она отсюда сбежала, и я не верю, что она покончила с собой. Мне даже ее предсмертную записку не показали. Дело очень быстро закрыли». «А ваши родители не настаивали на более тщательном расследовании?» «У меня нет родителей. Они умерли еще раньше. У меня теперь никого нет». Ее голос дрогнул, и показалось, что она сейчас наконец-то расплачется. Но нет, Фредерика лишь коротко вздохнула и посмотрела с вызовом. «Все? Допрос окончен?» «А вы? Почему вы не настояли?» «Потому что Кристиан, похоже, что-то мне подлил, из-за чего мое отношение к происходящему изменилось. Я собиралась нанимать частного сыщика, но потом вдруг все это стало казаться неважным». «Вы считаете, что он мог вам что-нибудь подлить?» – недоверчиво уточнил я. До сих пор я был уверен, что отношение Фредерики к Фальку было дружеским, а такое подозрение с дружбой не вязалось, никак не вязалось. «Мне очень плохо было после смерти сестры. Возможно, он думал, что действует для моей пользы, а возможно, что-то пытался скрыть. Я не знаю. Но сейчас, если уж я тут, я непременно выясню, что же случилось с Мартой и почему Инор Вайнер даже не в курсе, что она умерла. Правда, я не знаю, откуда начать, но просто так это не оставлю». «Я помогу. Вашу сестру звали Марта Рильке. Нужна точная дата ее смерти». В глазах Фредерики появилось столько благодарности, что в ней можно было захлебнуться и утонуть. Словно не я не так давно повел себя по отношению к ней угрожающе грубо. Словно не она с таким гневом и отвращением не так давно смотрела прямо мне в глаза.